Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные монады или питри, предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они являются монадами, вступившими в цикл ускоренной эмбриональной земной эволюции на глобусе А, и которые на протяжении круга цепи глобусов развивают человеческую форму, как это только что было показано. При начале человеческой стадии четвертого круга нашей Земли в первой эфирообразной расе они выделяют свои астральные двойники из обезьяноподобных форм, которые они развили в третьем круге. Именно эта более тонкая форма служит образцом, вокруг которой природа строит физического человека. Эти монады или божественные искры, таким образом, и есть лунные предки, сами питри, ибо эти лунные духи должны стать людьми, чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания, то есть плана манаса-путр, тех, кто в позднейшей стадии третьей коренной расы, в четвертом круге, одарили разумом бессознательные оболочки, созданные и одушевленные питри. Таким же образом, монады или человеческие эгос седьмого круга нашей Земли, седьмая раса, после того, как наши собственные глобусы А, Б, С, Д и так далее, расставшись со своей жизненной энергией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лайя-центры, предназначенные жить и действовать на еще более высоком плане бытия, таким же путем земные предки создадут тех, кто превзойдут их. Теперь становится ясно, что в природе существует троичная эволюционная схема для образования трех периодических упадхи. Примечание. Упадхи – носитель более высокого принципа. Будхи выступает упадхи для атмы. Физический проводник выступает упадхи для астрала. Аналогичным образом второй глобус становится упадхи для первого глобуса, образуя с ним нерасторжимое единство. Особенностью земного человека, как и планеты Земля, является соединение в одном сразу трех линий эволюции, перечисляемых ниже, человеческой монады, получившей развитие на другой планете, эфирно-астрального тела человека, являющегося продолжением животной эволюции Луны, и соединителя первого и второго Камаманас Агнишватта Питри, включая эволюционную волну Мартанды прежнего Солнца. А, В. Или, скорее, три отдельные схемы эволюции, которые в нашей системе сочетались и переплелись во всем до полной невозможности расчленения. Это планы монадической или духовной, умственной и физической эволюции. Первое. Монадическая эволюция, как это указывает наименование, касается роста и развития монад – в еще более высокие фазы деятельности в соединении с второе умственной эволюцией, представленной Манасадхиани, солнечными девами или Агнишватта Питри, а также духа Земли, дателями разума и сознания человеку, и третье физической, представленной Чхая, тенями лунных Питри, вокруг которых природа оформила настоящее физическое тело. Это животное тело земного человека служит проводником для роста, употребляя вводящее в заблуждение слово, и преображений посредством манаса, и благодаря накоплению опыта, конечного в бесконечное, приходящего в вечное и абсолютное. Каждая из этих трех систем имеет свои законы и управляется и руководится различными группами высочайших дхиани или логосов. Каждая представлена в строении земного человека микрокосме великого макрокосма. И именно связь этих трех течений и делает его тем сложным существом, каким он является сейчас. Природа, физическая эволюционная мощь, никогда не могла бы развить разум сама по себе, без содействия, она может создавать лишь бессмысленные формы, как это будет показано далее. Человеческие монады, пришедшие на Землю, не могли прогрессировать, ибо они не имели достаточного контакта с формами, созданными природою Земли, чтобы посредством этих форм накопить достаточный опыт. Ими стали манасадхиане, которые заполняют пробел и являются эволюционной мощью рассудка и ума, камаманаса, связью между духом и материей в этом круге. Также нужно иметь в виду, что монады, которые вступают в эволюционный цикл на глобусе А, в первом эмбриональном земном круге, находятся в очень различных стадиях эволюции. Следовательно, положение становится несколько сложным. Повторим еще раз. Наиболее развитые лунные монады достигают на Земле человеческую зачаточную стадию в первом эмбриональном земном круге, становятся земными, хотя очень эфирными, человеческими существами к концу третьего эмбрионального земного круга, оставаясь на глобусе, при глобусе D, на протяжении периода обскурации, как семя для будущего человечества, четвертого человеческого круга, и таким образом они становятся пионерами человечества при начале настоящего четвертого большого круга середины третьей расы. Другие лунные и иные монады достигают человеческого состояния не в первом земном круге, но лишь в последующих кругах, то есть во втором, третьем или в первой половине четвертого круга. И, наконец, самые запоздалые, то есть те, кто еще находится в животных формах, после срединного поворотного пункта четвертого круга, вовсе не станут людьми в течение этой манвантары, в течение этих семи рас. Они достигнут предела человечества лишь при завершении человечеством седьмого круга, седьмой расы, чтобы в свою очередь быть переведенными после пралаи на новую цепь старшими пионерами, праотцами человечества или названными семенами человечества Шишта, то есть людьми, которые будут на новой планете во главе всех в конце этих кругов, чтобы подготовить условия для воплощения более продвинутых монад. Читатель едва ли нуждается в дальнейших объяснениях той роли, которую играет четвертый глобус и четвертый большой круг в схеме эволюции.